Глава 5. Когда утром я проснулся при свете солнца, проникавшего в комнату через ставни, закрытые неплотно, Реи со мною не было. И я, вспоминая вчерашний вечер, не мог понять ни своих поступков, ни своих чувств. Оправив одежду, я вышел за перегородку и увидел, что Люциферат продолжал покоиться в объятиях, не знаю, и Целона или Фантаса на своем змееукрашенном ложе. Больше никого в храме не было, но когда я попытался выйти на улицу, оказалось, что двери заперты вновь, и что я закрыт в нем как узник. Понятное раздражение наполнило мою душу после такого открытия, и, подумав немного, я решил, что против людей, держащих меня в заточении как пленника, всякая хитрость позволена. Я начал будить прекрасного юношу, что удалось мне не сразу, причем, сознаюсь, прельщенный его красотою, я прибегал и к помощи поцелуев, охотно прикасаясь губами к тому телу, которое накануне сладострастно целовала Рея. Когда мой Антиной, наконец, открыл свои удивленные глаза и понял, кто перед ним, я, верно угадывая, что ко мне он отнесется с недоверием, всячески постарался рассеять его предубеждение. «Милый мальчик», — сказал я, — «как я рад, что нам с тобой пришлось остаться наедине. Ты, может быть, видишь во мне врага, но я несчастный, которого коварством завлекли сюда и здесь держат в заперти, как и тебя, впрочем. Я хочу тебе довериться, потому что у тебя лицо доброе, и нет у тебя причин желать мне зла. Вчера я видел, как ты огорчился от слов царицы, сказавшей, что вместо тебя теперь она меня избирает своим братом. Хочешь сделать так, чтобы она вернулась к тебе? Тогда помоги мне бежать отсюда. Лучшего мне не надо». Люциферат сначала слушал мои слова подозрительно, но я продолжал говорить со всей убедительностью, какую только мог почерпнуть в своей жажде свободы. И так как юноша не отличался ни особой остротой ума, ни более тонкой сообразительностью, то понемногу он поверил моим доводам и в конце концов воскликнул простодушно: «Неужели это правда? И ты в самом деле здесь у нас в плену, а не пришел с тем, чтобы отнять у меня сестру?» «Клянусь звездами», — сказал я, — «что у меня в мыслях нет отнимать у тебя твое счастье, и что если ты мне поможешь, я отсюда уйду и не возвращусь никогда». Уверившись в моей искренности, юноша огляделся кругом, убедился, что мы одни, и, наклоняясь ко мне, стал быстро и сбивчиво шептать свои признания. «Знаешь», — говорил он, — «если так, я тоже уйду с тобою. Мне здесь очень худо. Когда мы жили в городе, меня все любили и многие ласкали. Здесь мать и отец отдали меня царице и позволяют ей делать со мной все, что она хочет. Прежде она тоже была добрая, но потом стала злая. При других она меня ласкает, а когда мы бываем вдвоем, только бранит и иногда бьет. Меня никуда не пускают и целый день велят спать. Будь ты теперь моим братом, уведи меня отсюда. Я тебя буду очень любить». Особенно многого юноша сообщить мне не мог, так как он не способен был замечать, что совершалось вокруг него, да и мало что ему приходилось видеть. Все же я кое-что от него выспросил. Так я догадался по его смутным и спутанным рассказам, что жители селения делятся на две стороны. Одну меньшую составляют приверженцы Реи, верящие в ее бредни и в то, что Люциферат — пришедший антихрист. Другую, гораздо более многочисленную — поклонники змея, называющие юношу своим живым алтарем. Между двумя сторонами постоянно происходят ссоры, а порой даже драки, и только стараниями Реи до Петра, значащего, по-видимому, вообще немного, удается поддерживать некоторое согласие и успокаивать распри. Юноша передал мне еще тайное совещание своих родителей, на котором они говорили о том, чтобы Рею убить, так как она враждебна их вере и отвращает поклонников змея от истины. Рассказывая все это, Люциферат по-детски плакал, и так мне стало жаль юношу, более прекрасного, чем звезда, что опять я обнял его обнаженное тело, достойное мрамора, и опять начал его покрывать поцелуями. Увлеченный этими ласками и согретый близостью нежных членов мальчика, я не расслышал, как проскрипел ключ в дверном замке и растворился в ход. Внезапно и не без смущения я увидел перед собою Петра, подошедшего к нам уже вплотную. Апостол строго и подозрительно смотрел на нас, а я, выпустив из рук гибкое тело, почувствовал новый прилив ненависти к человеку, вчера жестоко меня обидевшему. Помолчав мгновение, Петр сказал мне: «Брат Иоанн, нам всем время в путь. Медлить нельзя, и не час теперь предаваться забавам. Дорога наша дальняя, вставай и иди за мной». Я ничего не ответил Петру, предпочитая не говорить с ним, но не считал возможным и спорить. Встав с ложа, я последовал за Петром на улицу, стараясь держать себя независимо как равный. А когда мы выходили из дверей храма, мимо нас прошел Филофрон, видимо, за тем, чтобы увести Люциферата. Улица была оживлена, как в рыночный день, так как жители все уже приготовились к переселению, решенному вчера. Мужчины, женщины, дети, одетые по-дорожному, с котомками за плечами, гудели, как пчелиный рой, переходили с места на место, несли какие-то лари и узлы, навьючивали несколько откуда-то появившихся мулов, переговаривались весело и хохотали беспечно. Отдельно держался отряд юношей в полном вооружении, в шлемах и под копьем, который должен был, очевидно, охранять других во время пути. Дома стояли растворенными, и все селение уже имело вид покинутого и разоренного улья. Петр меня провел к доме Куреи, где собрались апостолы, державшиеся более молчаливо, вероятно, в сознании своей ответственности, как вождей, и все они меня встретили как товарища и им равного, называя братом Иоанном. Петр уверенной рукой постучал в дверь домика, и почти тотчас она открылась, и на пороге в том же алом одеянии, в каком встретила меня вчера, появилась Рея в сопровождении двух девушек, заменявших ей рабынь, Фивы и Агны. Словно истинная царица, какая-нибудь нетокрида египетская, она сделала всему сборищу приветственный знак рукою, села с помощью Петра на подведенного ей оседланного мула и, тронув повод, поехала вперед, а за ней зашагал отряд вооруженных. Следом шел Филофрон с женою, сыном Люцифератом и друзьями. Потом мы, апостолы, а еще дальше толпа народа, вытягиваясь по узкой тропе, как некий дракон, и высоко подымая над головами золоченые изображения змея. Оглянувшись на шествие, на людей, уносивших с собой все свое имущество, уводивших за руки малых детей, я подумал о том, что не иначе когда-то предки наши отправляли из города избыток жителей и ветеранов в свои новые колонии. Никто в толпе не жалел о покидаемом селении, которое, впрочем, для многих было лишь привалом в пути на несколько дней. Но все шли шагом бодрым, не жалуясь на часто тяжелую ношу, продолжая свои разговоры, прерываемые смехом и песнями. Можно было представить, что люди идут в соседнее селение на годичный праздник в честь какого-нибудь веселого божества, где им предстоит лишь пить вино и плясать до поздней темноты, а не в укрепленный стан, чтобы там обороняться против натиска римского легиона. С первой же мили я приметил, что без присмотра меня не оставили, так как рядом со мной оказался не отстававший от меня ни на шаг апостол Фаддей, старик с лицом морщинистым и загорелым, словно неискусно вырубленным из дерева. Первоначально я смотрел косо на своего неотступного стража, но потом, скучая в пути, уступил его попыткам вступить со мной в беседу, хотя скоро должен был отказаться от надежды что-либо от него узнать, так как невежество и легковерие этого старика поистине было шире самого моря. «Да, брат Иоанн», — говорил он мне, выговаривая слова грубо, как все реты, — «счастье нам выпало такое, какого нельзя было ждать. Святые мученики нам позавидовали бы. Легко ли сказать, мы в апостолах? Притом первый-то раз сходил Христос в унижении, чтобы пострадать, а теперь грядет со славой и в торжестве. Исполнится пророчество, и мы воссядем на 12 престолах судить 12 колен израильских». Фаддей, как дальнейшие его речи мне показали, разницы между Христом и Антихристом не понимал. Рею почитал Девой Марией, воплотившейся вторично, истинных размеров земного круга не подозревал и был уверен, что добрая половина империи примкнула к восстанию, что через несколько дней все войска Грациана будут нами истреблены, и мы вступим торжественно в самый Рим. Разубеждать апостола у меня не было оснований, и потому возражать я ему не пытался, что не мешало ему, послушно исполняя обязанности моего стража, восторженно рассказывать о чудесах, на его глазах сотворенных царицей, о помощи ангелов в бою с легионариями, о радостности той жизни, какую теперь ведут люди новые и которые есть уже прообраз блаженства праведных в раю. «Думаю, — наивно заметил он, — что нам живется лучше, чем героям в полях Элисийских. Да и как же могло быть иначе? Время ли нам поститься, когда с нами жених наш?» Дорога наша, перейдя долину, углубилась в горы, становясь все уже, и нам постоянно приходилось то одолевать трудные подъемы, то переходить ручьи, то пробираться сквозь сросшиеся кустарники. Подобно мне, все другие, вероятно, тоже ощущали усталость от ходьбы, да и Титан, стоя высоко в небе, палил жестоко. Поэтому около полудня был сделан на небольшой луговине привал, и из вьюков достали наши съестные припасы, все тот же грубый хлеб и козий сыр и вино. Но наши люди были этому обеду рады, как пиру Лукулла. Радостно все разместились на нежной душистой траве, пропели, как приопическую песню, какие-то молитвы, и, запивая неприхотливую пищу прошлогодним вином, тешились, как члены какого-нибудь братства, вышедшие на увеселительную прогулку. Перед началом этого пира Рея, обходя сидящих с важным лицом, благословляла их обед, и многие остались в убеждении, что такое благословение совершило чудо. Благодаря ему скудных запасов достало на всех. Все ели, насытились и еще собрали остатки в корзины. После обеда еще часа два мы должны были идти вперед, взбираясь все выше и выше, пока вдруг с одного поворота не открылся нам в своей синей красоте Камацей. Молча, но со сладостным восторгом я приветствовал тебя, Оларий Великий, озеро, помянутое бессмертным поэтом, и все время, пока наша тропа открывала нам новые просветы на зеленоватую водную гладь, протянутую внизу, подобно безмерной полосе лучшего шелка, на прихотливые изгибы окружающих ее смарагдиновых склонов и смуглых скал, на всю пышность и многоцветность поставленной перед нами дивной картины, далью для которой служили снежные вершины, а рамой безоблачное небо, повторял стихи великого мантуанца. «Нет, не медийцев земля, богатая лесом, не пышный Ганг и Реты, о Герм, от золота мутный не смогут спорить с Италией славой, ни Бактра, ни Инды, ни даже вся, что песками тучна, приносящими ладан Панхея». Но толпа, шедшая со мной, в которой многие были, впрочем, уроженцами этих гор и с детства привыкли к красоте страны, не обращала внимания на величие зрелища, и хор все пел свой нелепый гимн, восхваляющий богатство Иерусалима Нового, сходящего от Бога, где стены будут из ясписа, врата 12 жемчужин, в основаниях яспис, сапфир, халкидон, смарагд, улицы чистое золото, строение прозрачное стекло. Увлеченный созерцанием и мыслями об Италии, царице мира, я не приметил, как мы приблизились к цели нашего путешествия. То был сравнительно большой поселок, почти похожий на городок, разместившийся на широком уступе горы, отвернувшемся от озера. Площадка сзади была действительно загорожена высокой, почти отвесной скалой, и казалось, что к новому селу есть лишь один доступ. По узкой тропинке, крутыми извивами подходивший к нему с соседнего холма через неглубокую лощину. Даже неопытному глазу становилось ясно, что это место с военной точки зрения защищено самой природой, и что небольшой отряд легко здесь может обороняться против натиска неприятеля, сильнейшего в десятеро. В новом селе ждали нашего прибытия, так как о нем известили посланные вперед гонцы, и когда приближение наше было замечено сторожевыми, на край горной площадки выбежали люди, издали представлявшиеся маленькими куколками из глины, махали руками и, вероятно, кричали приветствия. В нашей толпе все, словно забыв усталость, отвечали тем же, также махали руками и древками с изображениями змея, кричали что-то и присоединяли свои голоса к пению девушек, так что скоро образовался нестройный хор из сотен голосов. В то же время невольно мы зашагали быстрее, спеша к отдыху и желанному приюту. На полдороги, где начинался подъем, нас встретили выбежавшие вперед жители села. Они падали ниц перед мулом, на котором ехала Рея, бросали у ее ног зеленые ветви и кричали: «Благословенно идущее во имя Господне!». По мере приближения к селу толпа возрастала, и наше шествие опять обратилось в триумфальное, потому что эти люди новые были готовы ликовать и торжествовать по всякому поводу. Я же тщательно наблюдал за Реей и видел, что поклонение она принимала как должное, с тем сознанием своих заслуг, с каким Флаг приглашал Мельпомену увенчать его дельфийским лавром, и в ответ на восторженные клики только наклоняла немного голову, как император перед чернью. «Ты ли это?» — думал я. «Бедная безродная девушка, которую в римском порте защитил я, юноша-путешественник, от наглости сирийца, который почитал себя в воле делать с тобою, что ему вздумается». Медленно подъехала Рея к домику, уже приготовленному для нее, и у дверей Петр опять с величайшей почтительностью помог ей сойти на землю. Обратившись к стоящим поблизости, Рея сказала: «Мы все сестры и братья. Дом каждого из нас — дом другого. У нас нет иных врагов, кроме тех, кто не с нами. Пусть же сестры и братья радостно принимают к себе сестер и братьев. Вы все сыны Божии по вере в нас, и потому все друг другу родные. Итак, одни входите в дом, как к отцу, к сыну, к мужу или жене, другие встречайте входящих как родителей, как детей, как супруга или возлюбленную, бывшую в отсутствии. Ныне радуйтесь все, что вы вместе». После этих слов Рея вошла в дом с Фивой и Агной, а наша толпа, исполняя указания царицы, рассыпалась по селению, и каждый выбирал себе дом и сожителей по своему вкусу. Женщины радушно звали к себе мужчин и тут же протягивали уставшим с пути чаши с вином. Старики, кряхтя, сваливали свои котомки у случайного порога. Женщины, беспечно бросив своих дневных спутников, выбирали более статного из юношей, на перерыв звавших их в свое жилище. Уже и я готов был последовать общему примеру, когда подошел ко мне Петр, всюду успевавший, и сказал мне голосом, возражений не допускавшим: «Брат Иоанн, тебе приготовлена комната, где ты будешь жить с братом Фаддеем», — так решила царица. Меня провели на самый край села, где в небольшом домике часть была отгорожена для нашего жилья и где старик Фаддей уже положил свою мантику. Подумав, я решил, что мне благоразумнее не противоречить пока желаниям Реи, и так как меня оставили одного, тотчас лег отдохнуть после нелегкого перехода на одну из деревянных скамей, составлявших все убранство моего нового дома. В те минуты я решительно проклинал свое юношеское безрассудство, сделавшее меня пленником христианских мятежников, заведшее меня в неизвестные мне глуби альпийских гор, удалившая меня от Гесперии, с которой я мог бы быть вместе в этот самый час. Мысли невеселые стали опять надо мною кружиться, как в летнюю жару язвительные комары, и я сам осыпал себя горестными и бесполезными упреками, вытянувшись на жестоком ложе, слушая гул радостных голосов, который летел ко мне и с улицы, и из домов, переполненных вновь пришедшими и местными жителями села. Конечно, обдумывал я и способы побега, но ни к какому окончательному решению не направил моих мыслей благосклонный Бог, и только одно обещание я торжественно дал себе — не поддаваться более чародейственным соблазнам Реи. «Венера Небесная», — молился я, — «ты, царящая на морях, знаешь глубины души человеческой и видишь, что нет во мне другой любви, как прекрасной Гесперии. Пусть она меня оскорбляет, коварно со мною обращается, посылает меня на гибель, я ей хочу быть верным. Охрани же меня, Эрицина, от подводных камней и мелей, от опасных скал Пахина, о которые может разбиться корабль моей любви, потому что жажду я его сохранить, как мой дар тебе». Но и в тот день Аматусия не вняла моим мольбам. Или уже «Sic erit in fatis», только все вновь совершилось в том же порядке, как накануне. Через некоторое время меня вызвали на общественный пир, на этот раз устроенный на земле, так как в селе не было достаточного числа столов для всех собравшихся. Опять происходило общее пьянство и ликование, в котором я всячески старался не принимать участия. Опять при свете звезд и факелов началось странное богослужение, которое, может быть, всего более напоминало женские мистерии в честь Приапа. Опять я увидел Рею в час, когда она говорила к народу и выполняла чудовищные обряды, преображенный, как если бы было в ней два существа, дневное, простая, некрасивая, хотя и разумная девушка, играющая, как в театре, роль царицы, и ночное, неодолимая соблазнительница, постигшая чары и зелья фессалийских колдуний, умеющая казаться прекрасной и возжигать в сердце такое пламенное желание, которое подобно боли от кинжальной раны, и чтобы бороться с которым, надо иметь силы Алкида или ту помощь, какую своему Ипполиту давала божественная Делосская охотница. Словно некий сон развивался перед моими глазами, по мере того, как все ускореннее бежали минуты вечернего часа, посвященного обрядам в честь пришедшего, или словно тайная отрава разливалась в моей крови, по мере того, Рея из сомнительной царицы полудикого сборища превращалась в исступленную жрицу и безумную пророчицу, и опять, на виду у зачарованного множества, с мерными движениями служительницы алтаря, сладострастно целовала обнаженно прекрасное тело отрока Люциферата. Должно быть, и другие поддавались действию того же волшебства, потому что я видел, как преображались простые и грубые лица колонов и пастухов, днем покорно и усердно выполнявших трудные работы, как то ненасытной похотью, то несказанным восторгом воспламенялись их взоры, и как женщины, недавно представлявшиеся скромными или чуждыми всякой страсти, или перешедшими ее возраст, а с ними даже мальчики, едва ли понимавшие слово «любовь», и девочки, которым было бы рано приносить свои игрушки к ногам пенорожденной богини, вдруг как бы вовлекались в неистовую пляску бакханок, сами тянули руки к объятиям, ласк требовали насильственно и искали их бесстыдно, готовые, подобно своим древним сестрам, растерзать в клочки сопротивляющегося Орфея. Как стрелы далеко разящего бога, некогда разносившие смерть по Ахейскому стану, во все сердца вонзались здесь стрелы вожделения. И это торжество Афродиты Всенародной, под нежданной личиной проникшей в круг исповедников новой веры, делало понятным, что их побуждало разорвать узы семьи, отречься от прежней мирной жизни, обречь себя тягостным трудам и грозным опасностям вплоть до самой смерти, и объясняло бесхитростные слова, сказанные мне утром апостолом Фаддеем. «Думаю, что нам живется лучше, чем героям в полях Элисийских». В тот день, как накануне, поддался я заразе общего безумия. Снова моему сбившемуся с пути разуму показалось самым страшным отдать поцелуй Реи царице другому, и моим ослепленным чувством представилось самым желанным еще раз изведать непонятную остроту ее ласк. Словно верный последователь почитания змея или пришедшего, послушный ученик тех выдумок, которые, путая учения философов и мечты Зороастра, излагала Рея, я опять признал себя братом избравшей меня сестры и не противился ее искушающей воле. Но все же в глубине души уже в ту ночь я понял, что гибну, как гибнет человек, нечаянно забредший в трясину и почувствовавший, что обе его ноги ушли в вязкую топь.